Наступила долгая пауза. Емельянов осушил бокал такая, приступил к гуляшу. «Да, конечно, Георгадзе, это тебе не Медунов какой-нибудь, второй человек в президиуме». Емельянов вытер крахмальной салфеткой губы, красной от соуса. Рука с салфеткой застыла в воздухе. Зыркнул по сторонам и сказал почти шепотом: «Заметано. Начинаем операцию. Попытаюсь сегодня же пробиться к Андропову. Так, давай свои бумаги». Положив прокурорскую папку в цыковский портфель, он отогнул угол скатерти и постучал перекрещенными пальцами по деревянному столу. Хотя и большой партиец, но суеверен до чертиков. Потом неожиданно сказал: «Пойдешь ко мне в замы?» Меркулов не понял, о чем это он. «Знаешь, в чем историческая миссия Андропова? Не в том вовсе, что он намерен один все менять в государстве. Все сделаем мы, новое поколение партийцев, специалистов в различных областях. Андропов ведет нас к власти, 40-летних, 50-летних. Надо лишь убрать этот мусор, валяющийся у нас под ногами. Если мы с тобой, моя девочка, свернем завтра шею твоему Георгадзе, то Юрий Владимирович, вот ты видишь, предложит мне место прокурора Москвы. И не в знак благодарности, нет, в знак доверия. Нашего городничего Малькова погонит на пенсию, с него уже труха сыплется. И тогда ты, я спрашиваю, пойдешь ко мне в замы? Будешь со мной расчищать все эти мусорные ямы, а?» Меркулов прищурил глаза и твердо сказал: «Пойду». Они выпили по чашечке крепкого кофе. Меркулов щедро расплатился с официантом, и они направились к выходу. На Неглинке было очень людно, накрапывал дождь. На пороге возникла красивая, вернее, эффектная брюнетка. В легкой дымчатой дубленке и белоснежно-ажурной шали, с черной изящной сумочкой в руках, она белозубо улыбалась, и мягкие бархатные глаза ее прям-таки излучали приязнь и симпатию. Я ее возненавидел с первой же секунды. «Моя фамилия Серко. Меня, собственно, вызывал Барков Алла Александровна». Присела на стул и стала с любопытством разглядывать наш кабинет. И меня заодно, как вещь. «Мне сказали, что мое дело теперь у Турецкого. Это вы?» У меня не было настроения выказывать ей знаки расположения. Я выудил из дела лист номер 13, список знакомых, которых потерпевшая сама назвала при первом допросе в милиции. Все эти люди, по показаниям Аллы Александровны, так или иначе интересовались ее коллекцией. «Ваш список я бы назвал одноплановым. Здесь музейные работники, специалисты, коллекционеры, но вы наверняка встречались с людьми другого сорта. Вам приходилось продавать, менять, покупать некоторые вещи из вашей коллекции. Это, собственно, был не вопрос, а утверждение, поэтому я не стал ждать ответа, а продолжал. Тут должны действовать иные лица. Ловкачи, доставалы, спекулянты. Я прав или нет?» Соэсерка неподдельно вздохнула и вытащила пачку Марлбора. Безмятежно закурила. Но я нутром почувствовал ее скрытое напряжение. Она не предложила мне сигарету, значит, закурила непроизвольно, от внутреннего волнения. «Вы совершенно правы, Александр Борисович. А как же в наш век без ловкачей? Эрик, жизни не будет, земля остановится. Ну что поделаешь, грешная батюшка, приходилось и приплачивать, и услуги оказывать, а как же иначе?» Алла взяла доверительный тон, и я понял, что она не расколется. «Я же не Меркулов». Она предложила мне сигарету, не спохватившись, а так, как само собой разумеющееся. Значит, справилась с собой, можно дальше пудрить мозги неопытному следователю. «Да что коллекции? Дело серьезного не столкнешь с места, если правила какого-нибудь не нарушишь. Возьмите любое предприятие, куда ни двинь, у нас все нельзя. Вот и получается, все и все должны нарушать. Мы же этими инструкциями на всех углах обставлены.